Глава 12. На следующий день с самого утра к нам заявился Демидов. Я об этом узнал, когда спустился вниз и увидел его за столом. «Что-то случилось?» — сразу насторожился я. «Все-таки глава тайной канцелярии не Орлов и не Савельев, чтобы просто так приходить к нам в гости, да еще и в такую рань». «Доброе утро, Саша!» — улыбнулся он и отпил из чашки. «В вашем доме подают отменный чай, а блинчики с творогом — просто объедение. Рад, что вам нравится, но все-таки что случилось?» Я сел за стол напротив него. «Не переживай, я пришел с хорошими новостями. Решил, что лучше сообщить лично». Он поставил чашку на стол и, сцепив пальцы, внимательно посмотрел на меня. «Император пришел в себя. Он хорошо себя чувствует и даже занялся государственными делами». «Хорошо», — с облегчением выдохнул я. «Но это еще не все. Мы с цесаревичем рассказали ему обо всем. Он велел мне пригласить тебя на завтрашний обед». «Обед во дворце с его величеством?» — ахнула Лида. «Совершенно верно. Он хочет лично поблагодарить Сашу за помощь». Демидов выглядел довольным и каким-то загадочным. Похоже, он знает больше, чем говорит. «Ай, не верю я! Не верю уже никому!» — прищурившись, проговорил дед. «Роман Дмитриевич, а вы уверены, что он поблагодарить его вызовет, а не для того, чтобы обвинить в черной магии и пытать в своих казематах?» «Григорий Афанасьевич, можете мне поверить? Я бы не стал подставлять Сашу. Он же и мне спас жизнь», — заверил глава тайной канцелярии. Но дед продолжал с сомнением качать головой. «Похоже, пока меня не было, Демидов рассказал о том, кому именно я помог. Ведь сам я ни слова не говорил об императоре». «Раз вызывают, надо идти», — сказал Дима. «Тем более императору невозможно отказать». «Я с ним поеду», — твердо заявил дед. «Зачем? Тебя все равно не пропустят», — удивился отец. «Если не пропустят, буду стоять у ворот. Но внука одного не оставлю». Он обвел присутствующих за столом грозным взглядом из-под насупленных бровей. «Меня еще память не подводит. Я прекрасно помню, что было, когда ты...» — он указал на Диму. «Последний раз заходил во дворец. А ведь тебя тоже позвали помочь. А в итоге так нас всех наказали, что врагу не пожелаешь». Никто не смог ничего ему возразить. Еще слишком мало времени прошло, чтобы все забыть и простить. И хотя нам в качестве извинений подарили поместье Юсуповых, дед продолжал настороженно относиться ко всему, что связано с императором и его окружением. «Григорий Афанасьевич, можете мне поверить, я буду рядом. И никто пальцем не посмеет тронуть Сашу». Демидов был серьезен, и я знал, что он сдержит слово. Дед тяжело вздохнул, бросил на меня долгий взгляд и кивнул. «Ну ладно, пусть идет на обед. Но если что, я больше молчать не буду и голову не склоню. Хватит с нас». Остаток завтрака прошел в напряжении. Я понимал деда, как и Демидова. После всего, что произошло с родом Филатовых, подозрительность была закономерной. Но я верил Демидову, хотя в любом случае, пожалуй, подготовлюсь к встрече с императором. Я по своей прошлой жизни знал, насколько изменчив характер правителей. После завтрака мы с Демидовым вышли из дома и направились к воротам, где нас ожидала охрана. У Демидова своя, у меня своя. Договорившись встретиться завтра у пропускного пункта в императорский дворец, мы разъехались в разные стороны. Охранники Попова ехали за мной следом до академии и припарковались через дорогу. Наверняка будут сидеть весь день в машине и ждать меня. Глупо, конечно. Если кто-то захочет меня убить, то не будет предупреждать об этом и нанесет следующий удар уже более прицельно и незаметно. Второй раз фокус с перевоплощением Сеню не удастся. Кстати, а как убийца это сделал? Нужно с кем-нибудь посоветоваться, например, с Щавелем. Определившись с заданием на сегодня, я оставил свою команду в лаборатории, а сам пошел на поиски профессора. Нашел его в оранжерее. На этот раз Щавель опылял растения, похожие на молодые кабачки. Но внешность обманчива. Это был монорос, у которого созревал плод с острыми семенами. Когда семена созревали, то плод лопался, и они разлетались на десятки метров. Не повезет тем, кто в этот момент стоит рядом. Ведь семена разлетались с такой силой, что их пришлось бы пинцетом вытаскивать из мяса. «А, Саша, как вы себя чувствуете?» — спросил он, снял маску с лица и озадаченно оглядел меня с ног до головы. «Все хорошо, уже ничего не болит», — заверил я, и это было правдой. За вечер я приготовил и выпил еще несколько пробирок с зельями, поэтому от ранения остался лишь едва различимый след. «Это хорошо! Очень хорошо!» Выдохнул он и указал на монороз, который закрывала прочная сетка. «Хочу попробовать удержать семена на одном месте, а то устал каждый раз искать их по всей оранжерее. Помощь нужна? Если вам не сложно, то буду только рад. Старею, спину ломит и колени хрустят», — пожаловался он. «От боли в суставах есть хороший сбор. Продается в лавке туманной пряности», — подсказал я. «О, обязательно загляну. Если вы рекомендуете, то, уверен, это стоящая вещь». Я надел маску, перчатки и принялся помогать профессору с моноросами. А также не забывал о том, зачем я пришел сюда. «Олег Николаевич, существуют ли способы поменять внешность?» «Поменять внешность?» Он удивленно посмотрел на меня. «Вы хотите что-то в себе поменять?» «Нет-нет, я здесь ни при чем. Меня все устраивает. Это была правда, я уже оценил тело, в которое попал. Рост выше среднего, хорошо сложен, здоровые крепкие зубы, густые волосы. Девушкам опять же нравлюсь. Когда иду по коридору академии или улицы, частенько ловлю на себе заинтересованные взгляды». «А, вы про вчерашний случай», — догадался Щавель. «У меня есть только одно предположение». «И какое же?» Я отложил тяпку и посмотрел на него. «Ментальная магия. Но я всего лишь предполагаю, ведь далек от нее. Мы с вами можем сходить в деканат менталистов и поговорить с кем-нибудь из преподавателей. Но сначала закончим здесь». Он улыбнулся и продолжил опылять монороз. А я вновь взялся за тяпку. Через 15 минут мы вышли из оранжереи и двинулись в сторону академии. С тяжелого серого неба сыпал мелкий снежок. Но таял, не долетая до земли. Со стороны полигонов доносились взрывы, треск и удары. Все готовились к турниру. У менталистов с нами согласился поговорить сам декан, молодой мужчина с проницательными глазами. Он пригласил нас в свой кабинет и даже предложил чаю, но мы отказались. «Евгений Юрьевич, нас волнует, как человек может поменять свой облик. Я сказал Александру, что в ментальной магии это возможно, верно?» — спросил Щавель, когда декан опустился в свое кресло и спросил о цели нашего прихода. «Верно. Но на это уходит много маны. Долго прятаться по чужим обликам невозможно», — ответил он своим глубоким басом. «Какие условия применения такой магии?» — спросил я. «Сначала маг должен долго наблюдать за объектом, чей облик принимает. Ему нужно изучить его жесты, мимику, особенности поведения. К тому же он должен в мельчайших подробностях держать образ в голове, чтобы с помощью заклинания на время превратиться в него. Вот это мне не понравилось. Получается, что убийца следил не только за мной, но и за моим окружением. Все это время он был рядом с нами, а я даже не заметил. Горгоново безумие. Да в этом мире меня везде окружают враги». «Погодите-ка», — вмешался Щавель. «Под превращением вы имеете в виду лишь то, что окружающие будут видеть его в измененном виде. Но на самом деле он останется прежним, ведь так?» «Вы абсолютно правы. Материю невозможно изменить, только наложить магический образ», — кивнул он. «Ха, невозможно изменить материю. Видел бы он, как я превращаюсь в совершенно другого человека под воздействием зелья превращения». Задав еще несколько уточняющих вопросов, мы поблагодарили за консультацию и вышли из деканата менталистов. «Теперь вы поняли, как безжалостный убийца превратился в Семена Афанасьева?» — спросил Щавель. Мы опускались по лестнице. «Да, понял. Получается, что мой несостоявшийся убийца был менталистом», — задумчиво ответил я. «Или его прикрывал сильный менталист», — поправил меня профессор. «Маги-менталисты могут воздействовать на других людей». «Угу. Час от часу не легче. Теперь я буду сомневаться в каждом, кто ко мне подходит. Хорошо, что у меня есть способность определять эфир. Другого способа отличить близкого человека от подставного я не знаю». Вернувшись в лабораторию, где студенты уже решили выбранные задания и теперь бесцельно бродили между шкафами и столами, я решил, что следует приступить к следующему этапу турнира, до которого мы пока не дошли. Итак, на одном из этапов турнира нам нужно найти растения, спрятанные среди сотен других. Я смогу без особых трудностей найти, но не уверен в вас, поэтому... «А почему ты в себе так уверен?» — спросил Прохор и сложил руки на груди. Он явно хотел быть лидером. «Но куда ему до меня?» «У всего живого есть эфир. Об этом знают хищники, которые выходят на след жертвы. Или полицейские собаки, когда берут след преступника. Растения тоже выделяют эфир. Часть из них вы ощущаете в виде аромата. Моя родовая способность позволяет определять даже свойства. «Ага, не знал, что у вас в Филатовых есть такие способности», — восхитился Размыслов. «Не у всех Филатовых». Поправил я его и не стал добавлять, что только у меня. «То есть ты чувствуешь растения, даже находясь на большом расстоянии? И даже если нет аромата?» — уточнил еще один студент. «Ты прав. Поэтому могу найти любое растение, если хоть раз сталкивался с его эфиром». «Давайте это проверим», — предложил Влад. «Я спрячу, например...» Он огляделся и, увидев цветы на шкафу, ткнул пальцем. «Вот эту герань, а ты ее найдешь, согласен?» «Герань так воняет, что даже я бы нашел», — вмешался Федя Размыслов. «Уж лучше алоэ или толстянку. Но, как говорит Саша, даже запах ему не нужен, а какой-то сомнительный эфир». Все ужидательно уставились на меня. «Хорошо, я не против». Федя взял керамический горшок с толстянкой и направился к двери. «Посмотрите за ним, а я пока спрячу. Как будет готово, позвоню Прохору», — сказал он и исчез за дверью. «Ага, похоже, мои сокомандники сомневаются, что я заслуживаю быть ведущим магом и пытаются скомпрометировать меня. Или показать, что я ничуть не лучше их, и они все могут занять мое место. Ну что ж, посмотрим, кто кого». Через 10 минут Федя позвонил Прохору и сказал, что толстянка надежно спрятана и что я могу приступить к поискам. Смешные, что сказать. В сопровождении всей группы я вышел из лаборатории и двинулся к лестнице. Я явственно ощущал эфир цветка, поэтому ни на мгновение не задумывался и уверенно шел по следу. В фойе стоял Размыслов и, увидев нас, присоединился. «Ну и куда ты нас ведешь?» С усмешкой спросил он, когда мы перешли в правое крыло Академии и двинулись в сторону актового зала. «Пока не знаю, просто иду по следу». «Почему следу?» — напрягся он. «По твоему и толстянке». Федя недоуменно покосился на меня, но вопросов больше не задавал. Мы добрались до актового зала, но тут след цветка резко оборвался. «Не понял». Осмотревшись, убедился, что его негде спрятать, а двери в зал заперты. «Хм, странно. Если бы Федя пошел с цветком обратно, то я бы это тоже почувствовал. Но след был один». «Так-так, куда подевалась толстянка?» «Ну что, Филатов, подвел тебя эфир!» — хмыкнул Прохор, когда я в очередной раз осмотрелся и даже принюхался к щели между дверьми. Но так и не мог понять, куда подевался цветок. Однако еле уловимый эфир до сих пор бил по носу. «Эфиры не подводят. Никогда», — сухо ответил я и уже внимательнее осмотрелся, даже рукой по безупречно гладкой стене провел. В это самое мгновение я заметил, что мраморная плитка под ногами у арочного окна чуть приподнята. Совсем чуть-чуть, меньше сантиметра. Я подошел к окну, присел и втянул носом. Ну, конечно, вот и эфир толстянки. Подцепив ногтем, я поднял тяжелую плитку и увидел, что под ней находится открытое место, где проходят трубы. Рядом с трубами и стоял горшок с цветком. «Ну что, признаете поражение?» — усмехнулся я. Федя и Прохор переглянулись с недовольными минами. «Я бы никогда не догадался искать здесь!» — восхитился Влад. Я кинул взглядом свою команду и велел. «Найдите в первой оранжерее алый рубежник. Я его надежно спрятал, поэтому будет нелегко. На все у вас есть 15 минут. Если опоздаете, получите еще 3 задания. Время пошло». Я взглянул на наручные часы. Студенты переглянулись и рванули по коридору. Теперь им придется меня слушаться, ведь я подтвердил свой авторитет. Рубежника не нашли, но я, если честно, его совсем не прятал. Он стоял на том же месте, где и всегда. Когда вышел из академии, увидел охранников, которые тут же напряглись, внимательно следя за тем, что творится вокруг. Я сел в машину и вдруг понял, что не хочу ехать домой. Не хочу подвергать риску свою семью. Неизвестно, что предпримут враги в следующий раз. Пожалуй, пришла пора жить отдельно. Добравшись до дома, я поделился своими размышлениями с семьей. Все были против того, чтобы я жил отдельно. Особенно сильно возмущался дед. Мол, над домом магический барьер, и ни один враг к нам проникнуть не сможет. Однако наш начальник службы безопасности поддержал мою идею. Вдвоем нам удалось убедить родных в том, что пока не найден наемник и его заказчик, лучше жить отдельно. Однако Лида поставила условие, что я буду под круглосуточным наблюдением боевых магов. Попов ответил, что выделит людей, а если понадобится, то наймет дополнительную охрану. Теперь осталось найти подходящее место. «Ему много места не надо. Поживет в однокомнатной квартире», — сказала Настя, уплетая эклеры с воздушным кремом. «Не, он ведь будущий глава рода. Что скажут о нас люди, когда узнают, что мы не можем обеспечить его достойным жильем?» — помотал головой дед. «А если у Славы Савельева спросить? У них большая квартира в центре, занимает целый этаж. И для охраны место найдется», — предложил Дима. «Неудобно как-то», — ответила Лида. «Дима правильно говорит. Они редко приезжают, квартира постоянно пустует. Звони князю», — велел дед Диме. Дима вышел из столовой с телефоном и вскоре вернулся обратно. «Слава разрешил, завтра Саша переезжает», — с довольным видом ответил он. «В квартире постоянно живет дворецкий. Еще есть кухарка, которая тоже завтра приступит к работе». «Вот и отлично! Давайте выпьем!» Дед махнул рукой, и одна из служанок принесла бутылку хереса. Мы хорошо посидели, выпили и разошлись только после полуночи. С самого утра я позвонил в деканат и предупредил, что пропущу занятия, и приступил к переезду. Меня напрягало только одно — в квартире нет лаборатории. Но ничего, сам устрою. Сложив в три коробки все, что может пригодиться, я перенес их в багажник. А Лида тем временем собрала мои вещи. Провожая меня, она еле сдерживала слезы. Но я заверил, что буду звонить и иногда приезжать, поэтому она немного успокоилась. В сопровождении Попова и магов я добрался до старинного трехэтажного дома. Квартира Савельевых находилась на самом верху, что меня очень устраивало. Не хочу, чтобы кто-то топтался над моей головой. Дворецкий был предупрежден о моем приезде, радушно встретил и проводил до спальни, которую подготовил для меня. Не успел я разложить вещи, как зазвонил телефон. Я уже было подумал, что это Лида, но ошибся. «Слушаю, Роман Дмитриевич». «Саша, встречаемся через полчаса у дворцовых ворот». «Горгоново безумие! Я же совсем забыл, что приглашен на обед к самому императору. Ну что ж, посмотрим, что он приготовил для меня».